Глава 29. Кровавая схватка. Кинжал жреца сверкал в свете полуденного солнца. Голос отступника, наполненный древними заклинаниями на языке храмовников, заставлял воздух дрожать. Я чувствовала, как холод стали касается моей груди, чуть выше сердца. «Вославим Алиану и даруем ей великую жертву, Аштари!» — воскликнул жрец, распахнув глаза, скрытые под белой маской. Он замахнулся. И в этот момент двери храма с грохотом распахнулись. В них на черном лунме ворвался Шахрияр. Его лицо было искажено яростью, глаза горели алым огнем. «Дашал!» — проревел он, и его голос эхом прокатился по залу. «Ты думаешь, тебе это сойдет с рук? Ты отступник, предатель Кары! Останови святотатство!» «Чёрт-те что!» — возмутилась я. «Почему ты один? Вы там вообще фонарили? Тут целый отряд Хасаки, штук 50, не меньше!» Дашал Хасис медленно обернулся, на его губах появилась насмешливая улыбка. «Шахрияр, или мне сказать, почти бывший наместник?» Его голос сочился ядом. «Ты опоздал, как всегда, неудачник. Такой же, как тогда, когда ты не пришел на помощь своей матери, и она решила покончить жизнь самоубийством». «Молчи, предатель», — прошипел Шахрияр, его рука потянулась к мечу. «Мать жива. Она благополучно сбежала в другой мир. От вас, тебя и отца. Два грязных извращенца». В этот момент жрец резко схватил меня за волосы и прижал кинжал к горлу. Он дрожал от страха. А это плохо. В страхе человек всегда делает резкие глупости. Я почувствовала, как холодное лезвие впивается в кожу, и теплая струйка крови потекла по шее. «Сделай шаг, и она умрет», — прошипел жрец, знатно трясясь. «Дурак, где логика? Ты меня убить при любом раскладе собираешься». Шахрияр замер, но в его глазах вспыхнула нечеловеческая ярость. Я видела, как по его лицу пробежала тень. Что-то древнее, более страшное, чем сама смерть. «Отпусти ее», — прошипел Шарис, но в его голосе уже не было человеческих интонаций. «Кровь Аштари очистит Элерон», — жрец надавил кинжалом сильнее. Капля крови упала на белый камень алтаря. И в этот момент что-то внутри Шахрияра сломалось. Его тело начало меняться. Кожа потемнела, покрылась чешуей. Ноги затянуло в длинный, извивающийся корпус. Руки тоже потемнели, но торс остался все же нетронутым змеиным преображением. Его лицо исказилось, и изо рта вырвался ядовитый язык. Он обратился! Его Василиск пробудился! Но почему он черный? Мать-ведьма тому виной? Мои истеричные размышления были прерваны жутким ревом. «Нет», — зарычал Шах, и его голос уже не был похож на человеческий. На Шариса тут же бросился отряд Хасаки, оборотни шакалов. Их глаза горели фанатичным звериным огнем. Они появились прямо из-за колонн храма, пытаясь окружить чудовище. Им не было видно конца. Я жутко испугалась за Шахрияра. Василиск — это хорошо, несомненно, но не против такого количества врагов. Но храм снова вздрогнул от новых взрывов. И в главные врата ворвались три отряда сразу. Наши! Во главе первого — Барсиан Фирс на белом лунме. За ним десяток снежных барсов с всадниками в серебристых доспехах. Следом — Шайтар Дюри с отрядом боевых нагов. Их оружие сверкало в свете. И замыкал этот величественный въезд император Альтаир с Вивиан Моран рядом. «Вы-то тут откуда, мать моя женщина?» Я ахнула, увидев легендарную герцогиню, которую так ненавидела Шалара Хасис. В руках жгучей брюнетки находился настоящий пистолет. Не магический артефакт, а именно пистолет. Черный, с металлическими вставками, маркированный даже. «Ох, какие у вас тут драматичные церемонии!» Фыркнула Вивиан, направляя пистолет на жреца, дрожащего за моей спиной. «Дайте нам принять участие». Выстрел, и, державший меня, завалился назад. Я вздрогнула всем телом, оборачиваясь, в шоке от меткости Вивиан Моран. Или она могла попасть в меня? Голова жреца разлетелась вдребезги. До меня запоздало дошло. Она такая же, как я, попаданка. И, судя по ее хладнокровию, попаданка непростая. Битва разгорелась с неслыханной яростью. Снежные барсы, те, что в зверином обличии, прыгали по колоннам. А остальная часть оборотней барсов метала копья с необыкновенной точностью в наемников-шакалов. Наги Шайтара сражались как единый организм. Их движения были отточены до совершенства. Рядом с Адашами бился Альтаир. Пол храма быстро окрасился кровью Хасаки. Тела оборотней падали один за другим, разорванные когтями, пронзенные мечами, застреленные точными выстрелами Вивиан. «Лара!» — пронзительно закричала герцогиня. «Не сиди! Быстро на выход!» Я с трудом подняла руки. Веревки натирали. Но сдвинуться так и не смогла с алтарного камня. «На мне артефакт. Приказано лежать, и я не могу сдвинуться». «Ты сидишь!» — прошипела Вивиан. «Только потому, что меня посадили!» — огрызнулась в ответ, злясь от своей беспомощности. «Ты умеешь стрелять?» — крикнула Моран, убивая двух жрецов, которые пытались подобраться ко мне, и ловко меняя магазин. «Умею!» — выкрикнула я в ответ. «Тогда лови, я потанцую с секирами». За полетом пистолета я смотрела затаившимся дыханием, боясь, что он не долетит до алтаря или я не смогу его поймать. Но я смогла. Тяжелый, холодный, настоящий. Он лег в мою руку, как родной. Целясь в ближайшего жреца, я кровожадно усмехнулась. Первый выстрел в грудь. Второй в голову того, кто держал ритуальную чашу. Третий, четвертый. Я стреляла без остановки, чувствуя, как адреналин и ярость наполняют меня. В центре зала разворачивалась другая схватка. Два Василиска сражались в эпическом поединке. Только в телах змей, то есть с полным оборотом. Дашал Хасис превратился в нечто ужасное. Его тело покрылось чешуей, глаза полыхали красным. Только он выглядел как-то странно, облезлый, с мутными глазами, как будто уже умер. «Это все нуары». Он экспериментировал с их кровью, вот и результат. Еще и у мертвого отца Шахрияра изъял змея. Каким ему еще быть? Недоэкспериментатор. Я с ужасом смотрела, как огромные змеиные тела сталкиваются, как их когти и клыки оставляют глубокие раны друг на друге и колоннах дрожащего храма. Шахрияр был больше, сильнее, но Дашал был безумным. «Моя богиня», — прошептала я, видя, как Шахрияр получает удар в бок. Его тело отлетело и с грохотом врезалось в колонну. Когда последний Хасаки упал, пронзенный стрелой одного из снежных барсов, в храме воцарилась зловещая тишина. Только два гигантских василиска продолжали сражаться в центре зала. Их тела оставляли глубокие борозды на мраморном полу, кроша плиты в пыль. «Он мой!» прошипел Шахрияр, едва различимое, заметив, как Альтаир делает шаг вперед, чтобы помочь брату. Голос Шаха звучал, как раскаты грома, эхом отражаясь от сводов храма. Император остановился, кивнув. «Все мы замерли, наблюдая за этим эпическим поединком. Я неизменно на алтаре». Дашал Хасис в своей змеиной форме был кошмарным зрелищем. Его тело покрывало облезлая чешуя, местами отставшая, обнажая гнилую плоть под ней. Глаза горели зловещим красным светом, из пасти сочилась черная слюна. Воздух вокруг него искривлялся от мертвой энергии нуар, силы, питающейся смертью и разложением. Скорее всего, божественной силой, которую он собирался присвоить себе во время моего жертвоприношения, Хасис собирался поправить свои нерадужные перспективы. Так сказать, активировать регенерацию и воскресить мертвую плоть. Но это лишь мои домыслы. «Ты думаешь, что победил, щенок?» прошипел Дашал. Его голос звучал, как скрежет костей. «Я поглотил силу древнего Василиска. Я стал сильнее, чем твой отец когда-либо был». Шахрияр, воплощение черной ярости, поднял голову. Его чешуя блестела, как обсидиан, глаза горели алым пламенем. Его тело было совершенным, мощным, грациозным, воплощением живой силы. «Ты воплотил мертвечину, дурак», — прошипел Шахрияр. «Но ты забыл одну вещь. В моих венах течет кровь великой матери Шиарис. Я из рода той, кто отдала свою жизнь, спасая кару небесную. И я не позволю тебе навредить Аштари, потомку богини». Бой набрал невероятную скорость. Дашал бросился вперед. Его когти царапнули по боку Шахрияра, оставляя глубокие раны. Но черный Василиск отвечал с не меньшей яростью. Хвост Шиариса сметал все на своем пути, а клыки в какой-то миг впились в шею противника. «Арх!» — завыл Дашал, когда яд черного Василиска начал разъедать его плоть еще и изнутри. Он дергался, пытаясь отпрянуть от Шиариса, но ничего не мог поделать, пока Шах сам не отпустил его, сплевывая мерзкий привкус мертвечины. «Это за то, что ты поднял руку на мою жену», — зарычал Шахрияр, обвивая отца Шалары хвостом. Но Дашал высвободился, яростно заревев, и из его пасти вырвался поток мертвой энергии. Волна нуар пронеслась по залу, заставляя всех отступить. Я почувствовала, как волосы встают дыбом, а кожа покрывается мурашками от прикосновения смерти. «Я уничтожу тебя», — зашипел Дашал. Его тело начало распадаться и восстанавливаться одновременно. Так действовала сила нуар. «Я сделаю тебя следующим носителем этой силы». Шахрияр не отвечал. Он бросился вперед с такой скоростью, что оставил после себя след из искр. Его клыки впились в горло Дашала, и из раны вырвался черный дым. Душа поглощенного Василиска, оставляя после себя серую гадюку. Огромную, но все же она не Василиск. К тому же выглядела она еще хуже украденной ипостаси. «Нет», — пронзительно завопил Дашал. Его тело начало распадаться. «Я должен стать избранником». Шах сплюнул Хасиса, как таракана. «Ты стал ничем», — прошипел Шиарис сквозь сжатые челюсти. «Как и всегда». С огромным треском тело Дашала Хасиса распалось. Его чешуя осыпалась, тело обратилось в прах, который развеялся по ветру. Только скелет остался лежать на мраморном полу, до хруста сжатый мощными челюстями Шахрияра. Тишина. Черный Василиск медленно начал возвращаться в человеческую форму. Его тело сжималось, чешуя исчезала, глаза теряли магический отцвет. Когда он полностью принял человеческий облик, Шахрияр упал на колени, истекая кровью из множества ран. «Шах!» — закричала я, пытаясь вырваться из окровавленных веревок. Но задница, как приклеенная, не спрыгнуть, не сползти. Даже обидно, ведь вражину изничтожили. «Я в порядке, моя богиня», — слабо улыбнулся он, поднимая голову. Его глаза снова стали теплыми, человеческими. «Это было необычно». Я посмотрела на скелет Дашала, потом на разрушенный храм, на тела Хасаки, на наших, и медленно выдохнула. «Вот это замес! Наверняка только что я стала свидетельницей самого эпичного сражения в истории Элерона. И все это ради меня».